Глава 31. С появления щенков и котят прошло уже 3 месяца. С ними было весело, но и хлопот добавилось. За ними же глаз да глаз нужен. Сойки и белки теперь опасались спускаться на землю. А с некоторых пор, после того, как одному из котят удалось Розе пару перьев выдрать, так и на заборе не всегда сидели. Но все равно, словно мамаши, зорко следили за малышней и даже предупреждали ведьмочек, если кто-нибудь из проказников попадал в переделку. Вот и сейчас. Один из малышей забрался на колени Сами и пытался стащить с ее платья тесемку, но та не поддавалась, и котенок вот-вот свалится. «Селин, я боюсь», — пробормотала Сами, потирая свои запястья, совершенно не обращая внимания на расшалившегося усатого. «Их нет. Давно», — заметила я, кивнув на руки девушки. «Ты справишься. У тебя все получится». «А если нет?» — горестно вздохнув, пробормотала ведьмочка. «Я видела столько смертей в эти дни. Мне страшно». «Я буду рядом», — прошептала и, крепко обняв Самию, добавила. «Мы вместе. И справимся». За 2 недели до дня рождения Самию словно подменили. Из шумной и веселой девушки она превратилась в грустную и молчаливую. Принялась подолгу уходить на берег и отрешенно кидать в воду камушки, иногда ловя их обратно, от обрадованной, что пришла гостья Лии. И как бы мы все ни пытались ее отвлечь, нам это удавалось ненадолго. Улыбка у ведьмочки на мгновение мелькнет и тут же погаснет. Дошло до того, что девушка собрала все свои сокровища и рассказала, кто и что может взять после того, как ее не станет. Георг, заметив грустное настроение у девушки, вызнал у меня, что происходит с Самией, и теперь тоже достает меня своими переживаниями и винит себя во всех бедах ведьмочек. Ну, хоть свою ведьму не нервирует, только говорит, что она справится, что сильная и что он рядом. Но меня-то он терзает, засыпая вопросами, как избежать инициации, а как ее избежать. Это неотъемлемая часть ведьмы, принятие полной силы, единение с природой. И вот сегодня ночью это наконец-то свершится. Я, наверное, как никто из нас ждала этого дня. Ведь с каждым днем Самия затухала, и слова уже не помогали совсем. На острове с раннего утра все ходили подавленными и почти не смотрели в сторону завтрашней именинницы. И только я, рассердившись на ведьмочек, вместе с бабушкой Атин и дедом Роданом, готовила праздничный стол, стряпала 3-этажный торт, делала закуски, пекла печенье, варила компоты и упаковывала подарки. «Ну как она?» — спросил Брайан, появившийся на кухне, как всегда, не вовремя. Я, измазанная мукой, с убранными под косынку волосами и в фартуке, яростно взбивала яичные белки в пену. «Красотка! Как есть верховная ведьма!» «Так же!» — недовольно буркнула, неловко стукнув ложкой по тарелке. «Без изменений. А я Георгу сказал, что ты его на остров не пустишь, и сбежал. Сил нет на него смотреть». «Правильно. Будет здесь тоже меня нервировать своим упадническим настроением», произнесла я, стукнув на этот раз кружкой о край миски. «Селин, ты бы шла, прогулялась», проговорила бабушка Атин, аккуратно отбирая у меня нож. «Тебе отдохнуть надо. Устала за всеми приглядывать». «Да?» растерянно переспросила и, тряхнув головой, согласно кивнула. «Да, думаю, мне надо проветриться». «Иди, иди, мы тут сами управимся», — поддержал бабушку Атин дед Родан и уже шепотом обратился к Брайну. «Ты пригляди за ней». Я не слышала, что ответил ему маг, но точно знаю, что мужчина устремился за мной следом, поэтому, не оглядываясь, предложила. «Полетаем?» «Конечно», — ответил маг, беря меня за руку. Он притянул к себе ближе и тихо проговорил. «Все будет хорошо. Я тоже буду рядом. спасибо!» Всхлипнула и тут же, быстро стерев непрошенные слезы с глаз, громко крикнула. «Не боишься? Я люблю, чтобы ветер в ушах свистел, и птицы в ужасе от моей скорости разлетались!» «Не боюсь!» С усмешкой бросил маг, усаживаясь за моей спиной, обхватил меня руками и произнес. «Полетели!» «В добрый путь!» Закричала я так громко, будто хотела сбросить всю накопившуюся боль и волнение за ведьмочку. Мне тоже было страшно. Хоть сила и шептала мне, что все будет хорошо, но я должна быть сильной, ведь я верховная. «Мы летим?» Не веря, воскликнул Брайан, тут же с уверенностью крикнув. «Мы летим! Летим! Летим! Йоху! Мы летим! Е-е-е!» Рассмеялась я, взмывая еще выше над землей, услышала за спиной одобряющий смех мага. Мне уже далеко не впервой летать, но все равно каждый новый полет — это потрясающее впечатление, невероятные эмоции. Я наслаждалась полетом, радовалась близости к небу и любовалась красотой, что наблюдала с высоты. Стоит подняться высоко над землей, насколько это возможно, и взгляд тут же устремляется на горизонт. И я ловлю себя на мысли, что для меня время замедляется, что все уходит на второй план, есть лишь ты и небо. Вокруг тишина, и слышны только потоки ветра. Пилотируя, я пребывала в удивительном состоянии, когда сознание задыхается от восхищения, когда кружится голова от красоты и этого чувства полета, которое невозможно описать словами. «Селин, это потрясающе! Мы летим!» — прокричал маг. «Невероятное ощущение! Мы летим!» До самого вечера мы летали над землей, лесами, морем, сделали небольшой отдых на берегу, много говорили, обнимались и снова летали. Но время подходило к полуночи, и надо было возвращаться. «Спасибо, это было прекрасно», — прошептал маг, нежно целуя. «Мне пора», — тихо ответила я, не желая высвобождаться из таких крепких объятий. «Я буду ждать тебя здесь». На капище ушли вдвоем. Я и Сами. Девушка в буквальном смысле тряслась и не могла идти. Добравшись до алтаря, я все же не выдержала и, стараясь говорить спокойно, произнесла. «Сами, я знаю тебя как сильную ведьму. Самую справедливую и добрую. А еще смелую, которую сам король, сильнейший маг страны, побаивается. А сейчас кто передо мной? Трусливый заяц, девушка с осунувшимся лицом, темными кругами под глазами, бледная и страшная точно ведьма? Ты так накрутила себя, что от каждого шороха вздрагиваешь. Все у нас в голове. Прекращай ныть и соберись в конце концов». «Селин, ты не понимаешь», — промямлила ведьмочка, опуская голову, сжалась в комочек. «Я? Я не понимаю. Я горела здесь. На мне были браслеты, но я вынесла. У тебя их нет. Сила уже в тебе. Тебе осталось ее принять. А вдруг я не вытерплю? Я не такая сильная, как ты. Ты лучше, добрее, а значит, выдержишь», — прокричала я, тряхнув девушку за плечи. «Ты всех ведьмочек маленьких перепугала своим видом. Они затаились по своим домам и нос на улицу не высовывают». «Да?» — растерянно пробормотала ведьмочка, обеспокоенно взглянув на меня, добавила. «Я не хотела». «А малышка Жасмин, она тоже?» «Она плачет», — согласно кивнула я, наконец-то увидев проблеск в глазах ведьмы. «Поэтому соберись и сделай это. Иначе зачем тогда жить?» «Да, да, я сделаю. Я смогу», — зашептала Самия. Забираясь на алтарь, выкрикнула. «Сила, Я готова. Я принимаю. Инициация еще одной ведьмы прошла идеально. Ну, почти, если не принимать во внимание мою мокрую пятую точку. Сила одарила Самию управлением водой, и поэтому на поверхность в радиусе 5 метров от алтаря из глубин земли поприветствовать сестру выступила, судя по всему, вся ближайшая вода. «Черт, ну вот вид такой, будто я напрудила в штаны», — хмыкнула, подскочив на ноги. «Привет, ты как?» «Хорошо, и я ее слышу», — счастливо улыбнулась Самия, сползая с алтаря. «Спасибо». «Да ладно, чего уж там?» — прошептала я, чувствуя, как по моим щекам бегут слезы. «С днем рождения!» «Рассвет!» — пробормотала девушка. «Да, рассвет. Идем. Там все волнуются». «Волновались?» «Не то слово. Все ведьмочки, от мала до велика. А еще дед Родан, бабушка Атин, наш прикормленный маг, сойки, розы, белки, барси и даже дубы сбились в стаю, встречая Самию и меня на краю леса». «Жива! Она жива!» Закричали ведьмочки, стоило нам только выйти из-за густых кустов. «Вот видишь, как ты их всполошила?» Усмехнулась я, подтолкнув Самию в спину, иначе она так и будет здесь стоять. «Самия, ты в порядке?» Воскликнула Жасмин, обнимая девушку. «Да, все хорошо. Сила, она добрая и ласковая, как мама», прошептала инициированная ведьмочка. А я поняла, что пора спасать день рождения. Тем более, он был первым праздником за 8 лет. Не принято было отмечать после всего случившегося. «С днем рождения!» — прокричала я, всполошив девочек. «Торт, свечи, подарки нас ждут на кухне общего дома». Ошеломленные и до сих пор неверующие ведьмочки устремились следом за дедом Роданом и бабушкой Атин. Рождение ведьмочки отмечали весело, с размахом, много смеялись, танцевали, съели столько, что с трудом выползли на улицу, где Брайан устроил фейерверк. И снова танцы, полеты на метлах, счастливые крики и свист. Сойки и белки устроили спор. Кто из них сильнее и умнее? Чуть не дошло до драки. Роза, устроившись на заборе, довольно посмеивалась. Полагаю, это ее лап дело. Гримуар вздыхал и, по-моему, даже прослезился, но был счастлив. Дубы не удержались и сбросили свои слезоточивые желуди на землю, благо наша Барси словила их на лету, не дав коснуться земли. Иначе хана празднику, ушли бы все в слезах. «Селин, идем танцевать!» Прокричала Аги, утаскивая меня в круг. Там уже давно танцевали наш дед и бабушка, и белки, которым не удалось помериться силой, теперь тоже выплясывали. «Позволь Георгу пройти», — прошептал Брайан мне на ушко. Весь извелся. «Дозволяю!» — проговорила, утаскиваемая в хоровод пляшущих девочек. «Самия!» Через минуту раздался обеспокоенный возглас короля, и мы потеряли именинницу. Она была унесена на ближайшую лавочку, и, кажется, Георг отпускать ее больше не намерен. «Шабаш!» — прокричала Лилит, которой уже через полгодика предстоит инициация и слияние с силой. «Все, пора закругляться», — усмехнулась я. «Король еще не готов. Боюсь, после всех волнений его хватит удар». «Как прошло?» — спросил Брайан, наконец-то добравшись до меня. Он обхватил меня руками и прижал к себе. «Ты выглядишь усталой». «Хорошо, но Георгу я бы посоветовала не злить Самию». Усмехнулась я и, чуть помолчав, добавила. «Утопит». «Водой сила одарила». «Ага, а что, по мне незаметно?» «Я думал, так страшно у вас проходит инициация», — пробормотал, очень естественно вытаращив глаза от удивления. «Вот же гад!» — ухмыльнулась я. «Даже стукнуть тебя сил нет. «Давай отнесу», — тут же предложил свою помощь маг. «Не надо», — покачала головой и, опершись на мужчину, наблюдала за счастливыми ведьмочками, за дедом и бабушкой, за раздурившимися помощниками и защитниками. «Ты выйдешь за меня замуж?» — тихо спросил маг, уткнувшись мне в затылок. «Вот еще». «Тогда, по традиции моего народа, я должен тебя выкрасть», — тяжко вздохнув, предупредил мужчина. «Нет такой традиции», — возмутилась я. «Надо же, какой хитрый! Подобрал такой момент, когда я разнюнилась». «Хм, ну, значит, будет», — ответил Брайан. «Если что, я тебя предупреждал».